Но как ты можешь требовать, чтобы я слонялась по магазинам и щелкала фотоаппаратом, словно обычная туристка? Трейс подтащил Джиллиан к еще одной витрине, потому что сегодня ты не более чем простая туристка. Прояви хоть капельку энтузиазма, ладно? Мои брат и племянница в заточении. Боюсь, что мне будет трудновато изобразить энтузиазм, разглядывая какие-то глиняные горшки. «Аутентичное североафриканское искусство», — заметил Трейс. «Мы лишь попусту теряем время, слоняясь по округе, вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным». «Твои предложения». Не повышая голоса, он продолжил двигаться вперед, крепко держа ее за руку. Навесы из полосатой ткани затеняли товар, разложенный на столиках, расставленных на улице. Здесь были изделия из кожи, и кое-где поблескивал металл и пахло лошадьми. «Ты хочешь, чтобы я вломился туда, где держат твоего брата, размахивая пистолетами и сжимая в зубах нож?» Он умел выставить ее в нелепом свете. Джиллиан отмахнулась от него. «По крайней мере, это лучше, чем покупать безделушки и фотографироваться. Во-первых, я не знаю, где они держат его. Сложно куда-то вломиться, пока не выяснишь точный адрес. Во-вторых, если я поступлю как персонаж из фильмов про гангстеров, то меня просто убьют, и твоему брату не поздоровится. Давай присядем». Он облюбовал столик на тенистой террасе уютного маленького кафе. «Почему ты не расскажешь, что тебя беспокоит?» Джиллиан поправила солнечные очки. «О, не знаю. Наверное, это каким-то образом связано с тем, что Флина и Кейтлин похитили. Или же я просто встала не с той ноги». «Сарказм тебе не идет». Трейс заказал два кофе и вытянул ноги. «Вчера ты неплохо справилась со своей ролью». Джиллиан уставилась на свои ладони. Солнечные лучи ярким светом вспыхивали на золотом браслете ее часов. В ожидании кофе она залюбовалась замысловатой игрой света. «Я не могла уснуть. Я до утра глаз не сомкнула. Меня преследовало странное чувство, от которого было невозможно избавиться, словно что-то происходило неправильно, непоправимо, и я могла опоздать все исправить». Она взглянула на него, не сомневаясь, что возненавидит его, если он в ответ рассмеется. «Ты многое пережила за последние несколько дней». Его слова прозвучали просто и естественно, без жалости, которая непременно разозлила бы ее, без грубости, которые привели бы ее в негодование. Наоборот, было бы странно, если бы ты спала как убитая. «Думаю, нет. Но если бы я просто чувствовала, что мы делаем что-то, а мы делаем». Он взял ее за руки и тут же резко отпустил. «Пей кофе». Он едва коснулся ее, но тут же сам на себя разозлился. Мысль, пришедшая ей в голову, заставила Джиллиан улыбнуться. «Ты стесняешься быть добрым». «Я не добрый». Трейс прикурил сигарету, понимая, что ему лучше чем-нибудь занять руки, неправда. Немного расслабившись, Джиллиан взяла свою чашку. «Ты предпочел бы не быть добрым, но сложно изменить свою природу. Ты можешь перевоплощаться в других людей?» Кофе оказался горячим и крепким, то, чего ей как раз не доставало, «но ты не в силах изменить свою природу. Какое бы имя ты ни использовал, под этой маской все равно скрывается твоя добрая натура». «Ты меня совсем не знаешь». Он глубоко затянулся сигаретой. «И о моей жизни. Я ученый и неплохо научилась наблюдать, анализировать, классифицировать, строить гипотезы. Хочешь услышать мои гипотезы в отношении тебя?» «Нет». Напряжение, сковывавшее ее тело ночью, постепенно исчезало. Ты человек, который искал приключений и ярких впечатлений, и, несомненно, нашел их гораздо больше, чем хотел. Я бы сказала, что ты верил в свободу и права человека, чтобы посвятить большую часть своей жизни борьбе за эти идеалы. А потом ты утратил иллюзии и едва не лишился жизни. И я не знаю, что беспокоит тебя больше. Не думаю, что ты солгал, сказав, что очень устал, Трейс. Но ты лжешь каждый раз, когда изображаешь безразличие. Она слишком близко подобралась к самой сути вещей, гораздо ближе, чем кто бы то ни было. Он обнаружил, что жизнь оказывается гораздо проще, если соблюдать дистанцию. И он ответил, пытаясь сохранить эту удобную для себя жизненную позицию. На самом деле, я искусный лжец, вор, обманщик и убийца. И в том, что я делаю, нет ничего замечательного, привлекательного и идеалистичного. Я всего лишь выполняю приказы. Думаю, вопрос не в том, что ты делаешь, а зачем. И в этот момент Джиллиан перестала спрашивать себя, почему ей так важно в это верить, и просто поверила. Вопросы яснее не стали. И вот ты решил уехать на маленький остров, где тебе не придется над ними размышлять. Трейс смял сигарету. Ты говорила, что ты физик, а не психиатр. Не так ли? Это всего лишь логические рассуждения. Я очень логичный человек. Она аккуратно поставила чашку на блюдце. И вот еще вопрос о твоем поведении в отношении меня. Очевидно, я тебе нравлюсь. Неужели? Джиллиан улыбнулась, чувствуя себя в безопасности, когда обо всем говорилось четко и ясно. Мне кажется, глупо отрицать существование физического влечения. Это скорее неоспоримый факт, чем теория. И все же, даже исходя из этого, твое поведение кажется противоречивым. Каждый раз, когда ты действуешь, повинуясь этому влечению, ты тут же предпочитаешь отступать в угоду досаде и неудовлетворенности.